Глава 11. «Твоя сестра, как и ты, инструмент, Алиса», — отвечает Ильдар со вздохом. «Она спит не только с Павлом, но и с деловым партнером твоего отца». «С каким деловым партнером?» — спрашиваю севшим голосом. «С Румянцевым». «Он же старый», — произношу шокированно. «И он женат». «Как видишь, членов твоей семьи семейное положение не останавливает. Все ради достижения цели». «Но какой цели?» «Моя семья состоятельная?» «Не настолько. Дела и у твоего отца, и у отца твоего жениха идут плохо. Ради спасения своих разрушающихся империй они и затеяли все это. Если бы твоя сестра вышла замуж за Павла, он мог бы запретить ей спать с Румянцевым, и тогда все договоренности разрушились бы». «Господи!» – кривлюсь. «Как все это мерзко!» А я думала, что мне гадко от того, что отец спокойно относится к тому, что Павел мне изменяет. Но, кажется, с каждым таким низким поступком грань нормальности у моего папы стирается все сильнее. Ты, конечно, прости, но мне кажется, она уже стерта окончательно. Я не знаю, кем надо быть, чтобы подкладывать своих дочерей под деловых партнеров ради сохранения денег. Вздыхаю и прикрываю глаза. Это какое-то сумасшествие. До сих пор не могу поверить, что все это происходит в моей семье. «Мне жаль», — добавляет Ильдар. «А я не могу из себя ничего выдавить, кроме тихого «угу». Сейчас я очень хочу, чтобы он ушел и оставил меня одну. Мне надо переварить все случившееся и новые открытия о моей семье, которые я сделала. Свыкнуться с мыслью, что все, во что я до недавнего времени верила, оказалось лишь моей фантазией. И тот розовый мир, который вокруг меня выстроили родители, на самом деле фикция. Ничего не значащие декорации к моей жизни. Картон, который так резко сорвали, обнажив всю грязь, которая скрывалась за этим фасадом. Оставлю тебя одну. Отдыхай. Словно прочитав мои мысли, говорит Ильдар. Спасибо. Выдаю дрожащим шепотом, и через секунду за мужчиной закрывается дверь. Открываю глаза, и из них сразу выкатываются слезы, прочерчивая горячие дорожки на моей коже. Не знаю, как обычно люди переживают крушение всех своих идеалов, но я чувствую только тупую боль в груди. А еще мне кажется, будто сердце вот-вот остановится. Совсем непросто принять неприглядную правду. Это больно. Это разрушает изнутри. Это как будто обесценивает всю мою жизнь. Получается, меня готовили в светские жены, делали удобную куклу, которая будет улыбаться и кивать, как китайский болванчик, на каждое слово своего мужа, которая будет терпеть его измены и постоянные отлучки, рожать детей и воспитывать новое поколение таких же покладистых кукол. Бесперебойное производство пластиковых спутниц жизни сильных мира сего. Я видела такие семьи. Да что там говорить, моя собственная семья такая. Сколько раз я удивлялась, что мама позволяла отцу приказывать ей и заставлять делать так, как удобно ему. Меня всегда поражало, что она никогда с ним не спорила. Но раньше я называла это гармонией в отношениях. Теперь же у всего этого другое название в моей голове – насилие. Эмоции от пережитого захватывают меня так сильно, что я не просто оплакиваю свою нормальную жизнь. Я рыдаю по ней, будто хороню несбывшиеся надежды. Может, так и есть. Только вот у меня совсем мало времени на то, чтобы пережить эту боль. Нужно придумывать, как жить дальше. Не могу же я всю жизнь прятаться в доме Ильдара. Он и так уже слишком много сделал для меня. Прорыдавшись, засыпаю. А когда просыпаюсь, чувствую, как сильно болит голова, но еще больше ощущаю потребность сходить в душ. Мне кажется, от него должно стать легче. Я помню, что врач сказал лежать и не снимать воротник. Но сейчас у меня такое ощущение, будто он меня душит. Медленно сажусь на кровати и зажмуриваюсь. Голова кружится, в ушах шумит, но я упорно смотрю на приоткрытую дверь ванной комнаты с твердым намерением осуществить задуманное. Стаскиваю с себя одеяло и натыкаюсь взглядом на шоколадного цвета пижамные штаны с маленькими темно-синими ромбами. Пижама Ильдара. Кому скажи, что я тут лежу в пижаме чужого мужчины, никто не поверит. По крайней мере, из тех людей, кто хорошо меня знает. Расстегнув липучку на воротнике, стаскиваю его. В голове пульсация, а шею ломит. Но я все равно не сдамся. Медленно встаю на дрожащие ноги, хватаюсь за изголовье кровати и пошатываюсь. Сцепив зубы, обретаю равновесие и медленно двигаюсь в сторону ванной комнаты. В теле такая слабость, что ноги вот-вот подогнутся, и я упаду. Но не сдаюсь. Все равно иду в ванную. Шумно выдыхаю, когда удается схватиться за дверь, а потом зайти внутрь. На всякий случай оставляю дверь приоткрытой. Добравшись до просторной душевой кабины, настраиваю воду. Сев на край ванны, снимаю с себя пижаму. Взяв с полки белое пушистое полотенце, отправляю его в подогреватель, а сама становлюсь под горячие струи. Все это делаю на автомате, мысленно проговаривая каждое действие, которое нужно совершить. Это не позволяет мне возвращаться к воспоминаниям о том, как низко пала моя семья, а еще помогает отвлечься от неприятных ощущений в теле. Пока моюсь, дважды чувствую, как темнеет в глазах. Тогда я останавливаюсь, хватаюсь за стену и дышу. Жду, пока пройдет, после чего продолжаю мыться. Выхожу из душа, когда в глазах начинает темнеть все чаще, а неровный ритм сердца учащается настолько, что я чувствую его даже в горле. Дрожащими руками достаю из подогревателя полотенце и начинаю вытираться. Только вот каждый раз, когда смотрю вниз, мир вокруг меня меркнет. Начинаю дрожать, хоть мне совсем не холодно, но трясет так, что зуб на зуб не попадает. В этот момент в дверь ванной стучат. Я резко поднимаю голову, и в глазах опять темнеет. Перед этим успеваю только увидеть, как в комнату вбегает Ильдар, после чего теряю сознание.